Глава 19. Ф. Человеков и другие. Платонову не приходилось искать трагического. Трагическое само находило его. Трагическое постоянно входило в жизнь человека, мечтавшего о повеселении и воодушевлении человечества. Сам он воодушевлялся фактом собственной жизни, полной печали и потрясений. Жил страдальчески, но, как бы он ни страдал, страдания не выбивали из его рук писательского пера. Платонов писал всегда, ни на день не замирало на бумаге его перо. Так вспоминал Эмили Миндлин, и хотя с утверждением мемуариста, будто бы его герой мечтал о повеселении человечества, и уж тем более воодушевлялся фактом собственной печальной жизни, согласиться трудно. Правда здесь то, что поднявший перо Платонов не переставал работать даже в самые черные для его семьи дни. «Живу по-прежнему в жаре и пыли Тверского бульвара и занимаюсь сочинениями на бумаге. Работы делается почему-то все больше и больше, так что можно никогда не вставать из-за стола», — писал он в Юркову в августе 1939 года. Он очень нуждался. Денег не было на самое необходимое, но об этом я знала не от него. Он никогда не жаловался, не сетовал, — вспоминала Евгения Таратута. Более пространное и наглядное свидетельство платоновской нужды привел Федот Сучков, бывший у Платонова дома. В той же компании я и мои однокурсники Ульев и Фролов сидели, мирно беседуя за голым, как степь, столом, и вдруг раздался звонок в прихожей. Я открыл обитую дерматином дверь. Лет 30-35 человек в форме военно-воздушных сил стоял у порога. Я провел его в комнату. Нас удивило, что обходительный хозяин квартиры не пригласил к столу застывшего у дверей офицера. И тот, помявшись, спросил: «Как, мол, Андрей Платоныч, обстоит дело?» Платонов ответил, что был, дескать, здорово занят, но через несколько дней можно поговорить. Когда посетитель ушел, Андрей Платонович выругался по-пролетарски. Он сказал, что опорожненную уже пол-литровку мы достали с трудом, а у только что удалившегося щеголя ломится буфет от грузинского коньяка, и что за перелопачивание романа, которому место в мусорном ведре, он выплатит ему, Платонову, 1000 карбованцев. Так я столкнулся с использованием писателя в качестве негра. И понял тогда, как все на земле просто, простее некуда. Других подтверждений того, что Платонов занимался за деньги литературной обработкой графоманских сочинений, нет. Зато хорошо известно, что в 1937-1941 годах он часто выступал и под своей фамилией, и под разными псевдонимами, как литературный критик. Критика, в сущности, есть дальнейшая разработка богатства темы, найденной первым, основным автором. Она есть довыработка недр, дальнейшее совершенствование мысли автора. Критика может быть многократной. Первый автор обычно лишь намечает, оконтуривает недра и лишь частично их выбирает, а критик идеальный, доделывает начисто несовершенное автором, отмечал Платонов в записных книжках в 1938 году. Та же мысль прозвучала в зачине его статьи «Творчество советских народов». Но, пожалуй, еще более платоновское по мысли суждение было занесено в записные книжки военных лет. Высший критик был Шекспир. Он брал готовые, чужие произведения и, переписывая их, показывал, как надо писать. Что можно было сделать дальше из искусства, если применить более высшую творческую силу? Это критика в идеальном виде. В предвоенное время Платонов написал несколько десятков рецензий, посвященных произведениям известным и неизвестным, классическим и современным, русским, советским, зарубежным. Какие-то из них он сочинял по своему выбору, какие-то по заказу редакции. Часть была опубликована в «Литературном критике», «Литературном обозрении» и «Детской литературе», другая отклонена и осталась в писательском архиве, либо была утрачена. Платонов появлялся в середине дня, среднего роста, худощавый, бледный, просто и совершенно непритязательно одетый. Он держался не только скромно, но даже как-то робко, будто хотел быть незаметным. Говорил негромким, глуховатым голосом и мало, вспоминал Левин. Совсем был не похож на писателя, а скорее на мастерового человека, слесаря или водопроводчика. Он приносил рецензию, и Мария Яковлевна Сергеевская тут же выкладывала перед ним новые, полученные на отзыв книги. Платонов перебирал их, перелистывал, по каким-то своим соображениям выбирал какую-нибудь и уносил с собою, чтобы через несколько дней вернуть вместе с рецензией. В каждом его отзыве была изюминка, своя свежая мысль. Писал он четко, ясно, с превосходной простотой, оригинальным, лишь ему присущим стилем. Из этих статей и рецензий Платонов составил книгу «Размышления читателя». Ее название точно отразило суть дела. Создатель МОПЛа, нечитаемый писатель и пишущий читатель Андрей Платонов по-прежнему играл за команду современных ему читателей, исходя из того, что высшая мера творчества писателя не обязательно есть предельная мера для читателя. У читателя есть своя мера. Что может быть пределом для писателя, то иногда бывает недостаточным для читателя. Эти слова продолжали мысли, некогда высказанные инженером Иваном Павловичем Ваищевым с его лозунгом «Долой вокзальных баб в литературе». Но много что испытавший за миновавшие более 10 лет пребывания в советской литературе Платонов не без горькой иронии, хотя и несколько мягче, писал: «Нам, читателям, чуждо такое попечение о писателях, точно о каких-то несознательных существах, которые могут избаловаться от похвал и почета. Наоборот, писатели должны быть гораздо более сознательны, чем многие из нас. Иначе мы не будем их читать, и нам нечему будет у них учиться. Если же писатель подвержен порче, дисквалификации от хулы или славы, но не способен улучшить свою работу, учась и у своей славы, и у хулы на себя, то какой же он писатель?» Иронически нравоучительная эта точка зрения нас, читателей, была высказана в рецензии на роман Юрия Крымова «Танкер Дербент», где снисходительность рецензента преобладала над требовательностью. Однако, если говорить о наиболее значительных работах Платонова критика, то, как и прежде, своеобразной мишенью для него становились произведения не тех авторов, для кого литература была государственным чистописанием, а тех, кто пытался в большей или меньшей степени уклониться от советского, как сказали бы ученые люди, дискурса Александра Грина, Михаила Пришвина, Константина Паустовского. Художников, близких к идее самоценности творчества. И трудно предположить, чтобы этих писателей ему специально заказывали. Заказывали скорее тех, чьи имена сегодня помнят разве что специалисты: Горбунова, Гетхмана, Савчука, Вашенцева, Фиша, Митрофанова, Сухова, Белякова, начинающих писателей Красноярского края и прочих городов и весь республики. О ком Платонов отзывался еще более деликатно, чем о Крымове, стараясь не обидеть, не задеть, хотя не всегда получалось. И в тех случаях, когда выведенная им формула «лучше писать рассказы, чем хулиганить в подворотнях» не срабатывала. Из человеческого сердца нечаянно вырывалось. В стране много других счастливых дел, кроме литературы. Зачем же быть несчастным? И все же это была стрельба из пушек по воробьям. А вот когда Ф. Человеков писал о профессионалах, здесь был его выбор, и в своих оценках он был жесток. Однажды Платонов пришел ко мне, когда у меня были гости, вспоминала Евгения Таратута. Раздеваясь в передней, Андрей Платонович услышал голос одного писателя, который громко что-то рассказывал. «Я не пойду к вам», — сказал Андрей Платонович. «Я недавно написал рецензию на его книгу». Он кивнул в сторону моей комнаты. «Наверное, он и не знает, что это мой псевдоним, но все же ему, наверное, будет неприятно видеть меня. А я к вам приду в другой раз». Он оделся и ушел. Таратута дружила со Львом Кассилем, и логично предположить, что речь шла о нем, ибо в двух рецензиях на произведения Кассиля Платонов был каким угодно, но только недоброжелательным. В 1939 году в литературном обозрении появилась статья Ф. Человекова «Реторта для изготовления человеков» с подзаголовком о романе Льва Кассиля «Вратарь республики». Роман был опубликован в «Красной Нове», и платоновской жертвой вновь оказался журнал, с которым автора Такыра и третьего сына связывали отношения весьма прихотливые. Однако появись «Вратарь республики» в «Новом мире» или в октябре, скорее всего, его ждала бы та же участь. История великого голкипера, написанная популярным детским писателем и ставшая основой одного из известных советских фильмов, вызвала у Платонова неприязнь и даже раздражение. Своего рода аллергию на смесь сахарина с пухом одуванчика. Прежде всего, ему не понравился герой романа, журналист Женя Карасик. Он же известный, якобы едкий газетчик Евгений Карр, который обучается ремеслу шарманщика для того, чтобы увидеть скрытую интимную жизнь дворов. На самом же деле он ничего не видел, потому что таким способом ничего увидеть нельзя. Маскируясь сам, он маскировал и всю жизнь, всю действительность. Таким шуточным манером ничего всерьез изучить нельзя. Жизнь не приспособлена для мгновенного постижения ее творческим работником с шарманкой. В этих словах можно увидеть буквальное повторение тех идей, что высказывал автор в начале десятилетия в своих неопубликованных статьях. Но главный недостаток романа «Ф. Человеков» узрел в том, что описанное во «Вратаре республики» коммуна друзей, сколь бы одаренными и одухотворенными они ни были, никакого отношения к коммунизму не имеет. Чтобы приобрести действительно коммунистическую душу, нужно серьезно и героически участвовать во всей жизни человечества, интересоваться всеми его интересами, работать в его передовом многомиллионном авангарде, а не копошиться в гармонической кустарно-кооперативной артели сплошных благородных друзей. Не проживать жизнь в уютной модели мира, в копии с действительности, в реторте для приготовления человеков. Ведь такая коммуна друзей, если до конца, до некого логического предела, дать ей возможность существовать, неминуемо превратиться в нечто враждебное по отношению к окружающей среде. Еще более уничижительным было суждение о повести Льва Кассиля «Великое противостояние», в котором рецензент нашел много внешне привлекательного, способного растрогать, вызвать слезы от сентиментального волнения. В этой книге все как будто правильно, верен и оригинален замысел в художественном и воспитательном смысле, дружба великого артиста и средней, конопатой девочки. И оттого еще более опасного для читателя. Действительность в книге изложена словно на плоскости, в двухмерном пространстве. В книге этой многоубежденности, уверенности в найденных общеизвестных истинах. Но нет новых изысканий, нет исследования вперед, нет углубления. И если и есть в ней глубина, то это глубина фанеры. Нечто похожее было высказано Платоновым и в рецензии на сборник прозы Александра Грина с довольно жестким, хотя и не столь резким заключением. Мир устроен иначе, чем видит его Грин в своем воображении. И поэтому сочинения Грина способны доставить читателю удовольствие, но не способны дать ту глубокую радость, которая равноценна помощи в жизни. Удовольствие, которое приобретает читатель от чтения Грина, заключено в поэтическом языке автора, в светлой энергии его стиля, в одушевленной фантазии. И заодно это качество автор должен быть высоко почитаем. Но было бы гораздо лучше, если бы поэтическая сила Грина была применена для изображения реального мира, а не сновидения, для создания искусства, а не искусственности. Объективное неприятие Платоновым Александра Грина, при том, что Платонов называл Грина чистым романтическим фантастом, а его прозу чистой, сверкающей, бесплотной фантастикой, понятно. Два писателя расходились в отношении к действительности, и там, где Грин уходил и создавал наперекор всему свой мир, Платонов оставался в этом, считая, что написать маршанскую «Ассоль» гораздо труднее, но и благороднее, нежели «Ассоль» из «Каперны». Ни на какую эмиграцию, внутреннюю или внешнюю, он не согласился бы. Вот почему, забегая вперед, предположим, едва ли Андрей Платонович был бы доволен тем, что его главные книги сначала увидели свет на Западе, где из него старательно слепили антисоветского писателя, и где из уст Михаила Геллера прозвучало обвинение Платонову критику в том, что свойственная художественной прозе Платонова многозначность, многоосмысленность, нередко противоречивость уступают место категоричности, безапелляционности оценок и суждений. И больше того, литературно-критическая деятельность Платонова была бы адекватным отражением времени и еще одним примером сдачи писателя, пересмотревшего свои взгляды и решившего «я буду верить», если бы в то самое время он не написал пьесы «14 красных избушек». Пьесы, которая поразила Геллера намеренным, умышленным, систематическим опровержением всего того, что утверждается в статьях. Поскольку автор сих обличительных строк грубо ошибся в датировке, написанной никак не позднее 1933 года пьесы, то по его логике получается не опровержение, а систематическая сдача и гибель. На первый взгляд критик прав. Особенно если учесть, что многих платоновских статей он не читал, но нетрудно представить, как бы отреагировал на следующие, например, строки. «Джамбул — певец Сталина. Он является создателем самого разработанного поэтического образа учителя человечества. В большинстве песен и поэм сборника трактуются в сущности как тема «один великий образ». И это обусловило богатство и многообразие песен и поэм сборника, так как, изображая Сталина, поэт изображает весь мир, его счастье и его борьбу за счастье, его историю и будущую судьбу, его труд и его надежды, писал Платонов под псевдонимом А. Фирсов в статье о творчестве Джамбула в мартовском номере «Литературного критика» за 1938 год. Деятельность Сталина имеет всемирное, всечеловеческое значение, и естественно, что, сосредоточив свое творчество на создании образа Сталина, Джамбул изображает нам мир и историю, включая будущие века, в одном человеке. Это в высшей степени художественно, экономно, но в такой же степени и трудно. В платоновских координатах невозможно было превратить Сталина в фигуру умолчания, как это было изящно проделано писателем в разговоре с Вертой, ибо Сталин стал фактом действительности. И уже одно это обрекало чудесного грузина сделаться частью платоновского творчества, прозаического, драматургического, критического. Ленин и Сталин воспеваются и определяются советским народом как священное и притом совершенно реальное начало высокой, человеческой, истинной жизни. Если кто-нибудь из заграничных интеллигентов, дружественно расположенных к нам, способен видеть в любви народа к Сталину некоторые мистические элементы, то это объясняется плохим знакомством с нашей страной и с нашим народом. Советский народ любит Сталина за дело, за добро, материально ощущаемое всеми, за воодушевление разумом и силой каждого простого человека, отчего этот человек впервые реально познает ценность и славу своей личности. Сталин — это не обещание, а полностью сбывшаяся всемирная надежда на социализм. Сталина любят за то, что он желает нам доброй удачи, и за то, что все лучшие желания людей при его помощи исполняются. Но дело было не столько в Сталине, сколько в отношении писателя к своему народу. Нужно самому стоять на уровне советского народа. А этот уровень находится не рядом с тобою, а над тобой. Кто из платоновских современников подписался бы, не покривив душой, под этими словами? Булгаков с его горестным «темный». Дикий мы народ. Пастернак, про которого Платонов, если верить Липкину, говорил: писатель, заботясь о читателе, сравнивает неизвестное с малоизвестным, либо с известным. Пастернак поступает наоборот. Пришвин с его чрезвычайно жесткими оценками русского крестьянства. И не к ним ли могут быть обращены строки из рецензии на великое противостояние, формально относящиеся к Кассилю, но явно более широкие по охвату мысли? Человек бывает настолько наполнен сам собою, что лишь с большим сопротивлением может вместить инородное чувство или мнение другого. Но не начинается ли истинный писатель именно тогда, когда он приобретает способность к освоению в себе множества посторонних людей, пренебрегая эгоистическими интересами своей личности? Маловероятно, чтобы названные выше поэты и писатели утвердительно ответили на этот вопрос. Они все же были par excellence творцами, по преимуществу творцами, художниками, личниками, и ни у кого из них народ не вызывал тех чувств, что у Андрея Платонова, принимавшего Сталина примерно по тем же соображениям, по каким принял русскую революцию поэт, с которого мы начали эту книгу. А лучшие люди говорят: мы разочаровались в своем народе. Для Платонова подобное разочарование было невозможно. В его стремлении принять существо советской жизни заключалась внутренняя правда художника и его пути. Так приятие революции 1917 года было органично и неизбежно для пути Александра Блока. Даже если любовь к Сталину и сталинский миф были национальной болезнью и умопомрачением, носители этого мифа не вызывали у Платонова ни презрения, ни ненависти, ни отторжения, ибо он признавал их право на эту болезнь, видя в ней единственный и неизбежный выход из послереволюционного сиротства, как самого страшного, что случилось с русским народом. Здесь причина, по которой Платонов думал о Сталине, вводил его в свой мир, отводил роль отца, вешал его портреты в комнатах своих героев, писал рецензии на стихи советских поэтов, творивших сталиниану, и эти простодушные вирши цитировал, особенно если речь шла о творчестве народов СССР. Саамский язык. Поет девушка Анна Антоновна: «Будь здоров, до свидания, Сталин». Осетинский: «Нам Ленин оставил свое тепло. Он, умирая, другу и брату Сталину нашу судьбу поручил». Или стихи Джамбула: «Сталин, ты крепость врагов сокрушил. Любимый, ты житель моей души. И с солнцем хотел я тебя сравнить. Не мог тебя я и с солнцем сравнить. Сталин сравнений не знает, старик». Но было гораздо жестче по отношению к русским советским писателям. У нас в последнее время появилось несколько драматургических и прозаических произведений, в которых осуществлена попытка изобразить руководителей пролетариата. В этих произведениях творческая смелость писателей часто превышает их талант. «Деликатно по форме, но жестко по существу», — написал он в рецензии на пьесу Михаила Казакова «Чекисты» и заключил: «Автор недостаточно одарен талантом, недостаточно имеет литературного искусства и опыта, чтобы ему была посильна задача создания образа И.В. Сталина».